или, по-вашему, православные не значит христианские? Тогда чего вы к нам сейчас обращаетесь? Нет, римско-католическая церковь одобряла и молчала. Конечно, это не дает морального права сербам мстить, но лишает вас морального права выступать теперь с поучениями. А тем временем сербы, накопившие огромную энергию многолетнего национального унижения, в некоторых районах страны вообще не осталось мужчин, все добровольно ушли в ополчение. Еще до окончания албанско-косовской операции напали одновременно на Хорватию и Боснию. Причем Хорватия была членом НАТО, но это уже никого не волновало. Кроме собственных ярости и бесстрашия, а также материальной и моральной помощи русских, в пользу сербов играла дальнейшая деморализация этих стран после падения Америки и неминуемого падения Евросоюза. Бои в Хорватии и Боснии продолжались до декабря, и в них погибло 58 тысяч сербов и 96 тысяч хорватов и боснийцев. Резни гражданского населения не допустила уже Россия, причем даже не прибегая к силе. Авторитет ее среди сербов, особенно после слов Гавриила «Простите нас, сербы, что нам понадобилось столько времени, чтобы прийти к вам на выручку», был к этому времени запределен. Но вернемся к ситуации между Россией и Евросоюзом. 12 июля Гавриил обратился к своему народу с третьей знаменитой речью 2019 года, так называемой Петропавловской. 12 июля по православному календарю – день апостолов Петра и Павла. «Я говорил вам, — сказал он, — что для построения нового мирового порядка не годится нам ни присоединять к себе Америку, ни тем более весь мир. Но это не значит, что мы оставим все как есть. Когда я говорил вам, что мы получим много новых Чечней, я не сказал о том, что вовсе не любая нация способна стать Чечней. Нашим чеченцам не занимать отваги, бесстрашия и готовности положить жизнь за свой народ и свою веру, но вовсе не все такие. Вот во время Второй мировой войны немцы оккупировали всю Европу, но французы или чехи терпели, а сербы ушли в горы и сражались. Про наших я уж и не говорю. А много ли таких, как сербы или русские, в современном мире? Американцы, я думаю, такие. И это одна из причин, почему мы даем им отделаться легким испугом. Мусульмане все такие. Китайцы тоже. А вот в Европе таких больше нет. Это умирающая цивилизация, в которой не осталось жизненных сил ни на то, чтобы воевать, ни даже на то, чтобы рожать и размножаться, только на то, чтобы влачить свое бессмысленное сытое существование. И эти убогие смели нас гнобить и поучать много лет. И еще я говорил вам, что никак не скажешь, что Америка входит в наши естественные границы, а вот Европа входит. Мы евразийская держава, наследники великих евразийских империй Римской, Византийской, Монгольской и Российско-Советской, и мы должны завершить многовековое евразийское дело, объединить в одной империи всю Северную Евразию от Атлантического до Тихого океана. Я говорил американцам в Нью-Йорке, что до начала 20 века Америка никого не трогала и никуда не лезла, и лишь потом, под принуждением кого-то, мы еще выясним, кого именно, свернула с этого правильного пути, а вот Европа пыталась нас уничтожить, покорить или ослабить много раз во все века. Никогда больше не должна угроза для нас исходить с Запада. И потому первая половина задачи построения нового мирового порядка для нас такова. Вся Европа должна войти в Российскую империю от океана до океана. Это и наша историческая миссия, и императив нашей безопасности. Кто сдастся так – хорошо. Кто захочет воевать – пожалуйста. Это даже лучше, потому что, как писал поэт, дело прочно, когда под ним струится кровь. Да и опричникам нужна закалка. Ну а с нашими новыми союзниками мы уж как-нибудь договоримся со всей подобающей им честью. Кроме Сербии, с которой союзнические отношения были провозглашены 6 июня, Гавриил имел в виду Германию, с которой они были провозглашены еще раньше, 30 мая. Честно объяснив им свои цели, Россия действительно договорилась с ними, что они войдут в состав России с потерей суверенитета, но, конечно, совсем на иных условиях, чем даже те европейские страны, которые предпочтут сдаться. Все немцы и сербы с первого момента становились полноправными российскими гражданами. Более того, эти народы получали временный конституционный статус народов-союзников русского народа. Испытательный срок для перехода этого статуса в постоянный равен 20 годам по Конституции. Естественно, никакого единоразового налога с них не бралось. Они приравнивались по налогообложению к российским гражданам, что было в разы меньше, чем в Евросоюзе. Так были сформулированы цели России в Европе. И так в результате все и получилось. Европейские страны еще вели консультации, когда произошла резня в Албании. Хотя это делали не русские, а сербы, европейцы смогли воочию увидеть, что их может ждать. И большая часть стран решила принять условия русских. В это время, в третьей декаде июля, все страны НАТО получили, наконец, от России официальное предложение сдаться с формальным описанием условий. Все, кроме трех стран – Латвии, Литвы и Эстонии, ранее входивших в Красную империю, а до того в Первую империю. О них речь пойдет ниже. Президент Франции от имени всех других пытался отторговать у России более выгодные условия, но ему ответили, что торг здесь неуместен. В результате в начале августа все страны, которые приняли условия России, сообщили ей об этом, и подписание капитуляций произошло в Москве 9 августа. Но при этом Россия потребовала, чтобы в каждой стране был проведен референдум, на котором акт о капитуляции будет одобрен населением. Надо, чтобы через 1-2 поколения не говорили, сказал русский министр иностранных дел, что их правительства предали свои народы против их воли.